космос нас ждет, космос нас любит, космос живет в каждой из судеб. Космос, привет, космос нам верит, выключи свет, закрой все двери. Большие планеты сгорали со скуки, здесь воздуха нету, а значит нет звука. Ни сказкой, ни былью, ни звери, ни люди, космической пылью мы были и будем. Космос нас ждет, космос нас любит, космос живет в каждой из судеб. Космос, привет.